Система Гегеля. Своеобразным введением в гегелевскую систему является «Феноменология духа», 1806 год. Одна из наиболее сложных и наиболее содержательных работ немецкого философа. В ней он ставит задачу преодоления точки зрения индивидуального сознания, для которого, по его убеждению, только и существует противоположность субъекта и объекта. Снять эту противоположность можно лишь путем поступательного развития сознания, в ходе которого индивидуальное сознание проходит весь тот путь, все те этапы, которые прошло человечество на протяжении всей его истории. При этом Гегель вовсе не излагает историю культуры в той последовательности и в той фактологически-эмпирической форме, как она представлена в трудах историков, филологов, литературоведов, лингвистов, историков государства и права, религии и искусства. Он дает как бы философскую выжимку и философскую интерпретацию всего того богатства исторического знания, каким обладал сам, так же, как и многие его современники, получившие классическое гимназическое и университетское образование. Тем самым Гегель предлагает как бы лестницу, поднимаясь по которой каждый отдельный человек приобщается к духовному опыту, накопленному человечеством, приобщается к всемирной культуре и поднимается с точки зрения обыденного, партикулярного сознания до точки зрения философской. На вершине этой лестницы любой индивид, вовсе не будучи гениально одаренным исключением, в состоянии, по мнению Гегеля, посмотреть на мир и на себя с точки зрения завершившейся мировой истории, мирового духа, для которого больше нет противоположности субъекта и объекта, сознания и предмета, а есть абсолютное тождество, тождество мышления и бытия. Достигнув абсолютного тождества, философия покидает точку зрения обыденного сознания и только теперь попадает в свою подлинную стихию, стихию чистого мышления, где, по Гегелю, все определения мысли развертываются из нее самой. Это сфера логики, где протекает ничем субъективно незамутненная жизнь понятия. В логике Гегель ставит своей задачей показать самодвижение понятия. Надо, говорит он, занять такую позицию по отношению к понятию, когда субъект полностью устраняется, не вмешивается в движение понятий. Его задача только наблюдать за понятием, предоставив ему самостоятельно осуществлять свою жизнь. При этом наблюдатель-философ замечает, что у каждого понятия есть своя односторонность, силу которой оно оказывается конечным и в качестве такового с необходимостью уничтожает себя, переходя в свою противоположность. При этом существенно иметь в виду, что каждое из понятий оказывается односторонним именно в том отношении, в каком и обнаруживается его сущность. Точнее, его сущность и есть та самая его односторонность. Отсюда ясно, что у каждого понятия своя односторонность, вполне конкретная. Именно поэтому каждое понятие переходит не во все другие понятия, а в свое другое. Это последнее опять-таки обнаруживает свою конечность, а потому переходит в свою противоположность. И так до тех пор, пока не будет достигнут высший синтез, не будет обретена абсолютная и полная истина, мыслящая самое себя идея. Примечание Гегель, сочинение, Москва, Ленинград, 1929 год, том 1, страница 340, которую Гегель вслед за Аристотелем называет «мышлением мышления», и достигнув которой, логика завершается. Весь процесс самодвижения понятия осуществляется диалектическим путем. Заключенная в каждом понятии отрицательность, которая как раз и составляет его ограниченность, односторонность, оказывается пружиной саморазвития этого понятия, пока понятие не достигнет высшего пункта, абсолютной идеи, до тех пор каждая из ступеней его развития дает только относительную, но не окончательную, не полную истину. Гегелевский диалектический метод, таким образом, носит революционный характер, тогда как система Гегеля, предполагающая достижение абсолютной истины, оказывается консервативной. Диалектический метод Гегеля вступает в противоречие с требованием системы, которая обязательно должна быть завершена, а это значит, что абсолютная истина должна быть в конце концов достигнута. Гегель рассматривал свою систему как философию, венчающую собой развитие всего человечества, в которой достигнута абсолютная истина. Тем самым история как бы приобретала свое завершение, и достигнутое ею состояние, то есть состояние современной Гегелю Германии, объявлялось высшей точкой исторического движения человечества.